Абиссиния, город Дола-Ода, сомалийско-абиссинская граница, рынок. Два дня спустя. Ночная перестрелка в городе, закончившаяся вмешательством солдат Рейхсвера, все еще была темой для пересудов. Африканцы мало что любят так же, как потрепать языками. Но горячая новость уже не была столь горячей, и ее заслонили другие. Вчера один человек из племени Баджун, расторговавшись на рынке, пришел домой и застал свою молодую жену прямо на земле за домом в объятиях молодого человека. Причем человек этот был из племени Тумал, которое среди правильных племен и племенных групп считается неприкасаемым. Воспылав гневом, обманутый муж достал нож и ударил свою жену. А вот проклятого Тумала зарезать не успел, потому что у него оказался пистолет. Из пистолета Тумал застрелил не только разъяренного мужа, но и старшую из его жен, которая, видимо, наблюдала за происходящим из дома. А когда началось, выскочила, чтобы помочь. Разъяренные произошедшие две ночи назад сильной перестрелкой, полицейские явились на место очень быстро, и с ними был германский полицейский офицер, который как раз приехал навести порядок и дознаться до правды в деле о перестрелке на Берлинерштрассе. Но Тумал успел сбежать. Теперь неверная супруга лежала в больнице при смерти, а двое в гробу. Полицейские с тем самым немцем направились туда, где проживали старейшины Тумалов, но те лишь пожали плечами и сказали, что не знают, о чем вообще идет речь. Теперь дело шло к кровной мести, которую должны были устроить родственники убитого рогоносца. Но сделать это было не так-то просто, потому что до имени любовника так пока и не дознались, а германский офицер вряд ли бы понял души прекрасные порывы Баджунов и мог приказать всех расстрелять, даже без суда, как пойманных на месте преступления. Тем для обсуждения было предостаточно, начиная от того, что все женщины, понятно кто, и заканчивая тем, что неплохо бы и самому купить пистолет, как раз на такой вот случай. Германцы насторожились, приняли к сведению происходящее, и теперь у входа на рынок стоял тяжелый колесный бронетранспортер со скорострельной пушкой, а рядом с полицейским участком стоял еще один, и рядом с обоими были люди в коричневых рубашках и с оружием, как напоминание о необходимости порядка. Все чувствовали, что произошедшее два дня назад ночью на Берлинерштрассе не получила своего логического конца, и что-то еще обязательно произойдет. Одетый в длинную бедуинскую галавию, с закрытым куфией лицом, человек неспешно двигался по рядам, где продавали оружие. Здесь его продавали вполне открыто, это не было запрещено. Ряды отличались намного меньшим уровнем шума и экспрессивностью торгов. Если надо было поторговаться, мужчины заходили куда-то, где их никто не видел, в контейнер, например, в котором лежал товар, и там, о чем нужно, договаривались. Здесь совсем не было женщин, ни среди продавцов, ни среди покупателей. Да и самих покупателей было гораздо меньше. Что продавцы, что покупатели были откровенно бандитского вида, многие калеки, у кого глаза нет, у кого пальцев на руке от самодельных детонаторов, они взрывались часто, а у кого и всей руки или ноги. Выделялись люди генерала. Они носили на руках желтые повязки, просто кусок ткани, свернутый и повязанный вокруг руки. У исламистов, которых тут тоже было немало, повязки тоже были, но они были или зеленые, или черные. Паломник неспешно двигался по рядам, присматриваясь и размышляя. Здесь, как и на любом восточном рынке, хорошую покупку можно было сделать, лишь обойдя все ряды, а может быть и не один раз, но дело было не в этом. Дело было вот в чем. Как сделать покупку так, чтобы продавец и его люди не убили тебя прямо сразу и не сообщили людям генерала или исламским экстремистам, чтобы тебя убили потом. Никто не знал достоверно, жив он или мертв, и для того, чтобы он смог выполнить задание, так все и должно было оставаться. А посмотреть на рынке было на что. В Африке оружие полно, и попадает оно на континент двумя путями. Крупнейшие оружейные производства расположены на юге Африки, в Бурской конфедерации, которая сама себя обеспечивает почти всеми видами оружия, которые необходимы, включая боевые реактивные самолеты и подводные лодки. Если брать стрелковое оружие, то оно там производится двух видов – для армии и для простого населения. Для армии там производятся несколько неплохих моделей пистолетов, основанных на бессмертных конструкциях Джона Мозеса Браунинга. Несколько конструкций автоматов, основанных на схеме не менее легендарного русского конструктора Калашникова. Один из них, самый современный, был сделан из пластика и сильно походил на австро-венгерский Штайр, только не в пример надежнее. Буры производили несколько типов снайперских винтовок, один из лучших в мире пулеметов, а их барабанный 40-миллиметровый гранатомет стоял на вооружении половины армии мира. Вторым главным производителем оружия в Африке была Франция, расположенная на самом севере страны. Она была слабее претендующих на звание сверхдержавы буров, не имела таких запасов полезных ископаемых и не могла построить полноценную промышленность. Но весь спектр легкого оружия и патронов она производила сама, закупая лицензии в Богемии и Швейцарии и внося дополнения в конструкцию и отделку с тем, чтобы сделать это оружие более простым. Швейцарская ZIG-550, например, во Франции производилась большим тиражом, чем в Швейцарии и Чили, и расходилась с севера Африки по всему миру, потому что французы были нещепетильны в вопросах международной политики и готовы были продавать кому угодно и что угодно. Из своего французы разработали серию снайперских винтовок, которые можно поместить в солдатский ранец и носить как запасное оружие. Легкие карабины под почти забытый североамериканский патрон 30 и пистолеты и пулеметы на основе конструкции Инграма, но под более мощные патроны, аналогичные германским 4.6-30. Больше крупных производств современного армейского вооружения на территории Африки не было. Проблема была в том, что это оружие было сложным и дорогим, как для малограмотных племен и повстанцев, так и для колониалистов, которым нужно было простое и дешевое оружие. Настолько простое, чтобы с ним мог разобраться человек, не служивший в армии. Хорошо продавались простые и мощные пистолеты и винтовки для охоты и самообороны от диких зверей. Для таких покупателей сразу в нескольких странах производилось оружие дешевое, часто на основе устаревших образцов. В Германской Западной Африке, например, до сих пор производились винтовки Маузера образца 1898 года и пистолеты-пулеметы МП-40 для вооружения переселенцев и колониальных войск. Причем эти пистолеты и пулеметы отдельные энтузиасты покупали по всему миру как коллекционные. В ЮАР производились винтовки на основе Маузера британского Ли Энфилда, потому что сюда было выкуплено и перенесено производство обанкротившегося Паркер Хейл и несколько видов пистолетов-пулеметов, сделанных на основе чешского ВЗ-23 с магазином, вставляемым в рукоятку. Делали и ружья 12-го калибра, боевые и охотничьи, основанные на конструкции Винчестера 12. Все это было простое и дешевое оружие, как нельзя лучше подходящее для партизанской войны. Длинная очередь по колонне, по скопившимся у распивочной солдатам. Бросаешь автомат и делаешь ноги. Спрос порождает предложение, и оружие это производилось большими тиражами и выплескивалось на такие вот рынки в пограничных и непограничных городах. И кто-то покупал его для того, чтобы защищаться, а кто-то, чтобы убивать. Когда у тебя угнали скот и изнасиловали жену, это плохо. Когда ты угнал скот соседа и изнасиловал его жену, это хорошо. Оружие, которое видел паломник, разложенным на столах, на больших кусках картона, прямо на земле, развешенным по распахнутым ржавым створкам дверей морских контейнеров, использовавшихся для хранения товаров, было разным. Значительную его часть составляли трофеи. Старые винтовки Беретта 59-й серии и более новые 70-й. Полупластиковую винтовку АР-160, которой он был вооружен в Могадишо. Он увидел всего один раз, и цена кусалась. Пистолеты-пулеметы Беретта образца 1938 года и более новые 12-е модели, и даже армейские с деревянным прикладом, с Акими 821, похожие на чешские. Дорогие, спектр, отличающиеся чрезвычайно емким магазином на 50 патронов, тоже оружие спецвойск. Старые пулеметы Бреда и Беретта. Все это было либо взято в бою, либо вывезено сюда, когда разбитые мятежные колониальные войска отступали в соседние государства, и все это теперь продавалось здесь, на рынке. Состояние этого оружия колебалось от более-менее до совсем никуда не годится. Африканцы, если за ними не смотреть, оружие не чистят. Стреляют до тех пор, пока оно стреляет, а как только перестает, бросают или несут на базар. У него были деньги, чтобы купить 70-ю модель Беретты, но что он с ней будет делать? Вперед на врага? Устроить засаду? Одному? И с подозрительным оружием? Конечно, можно отстрелять, но... К тому же те, у кого на прилавке разложены трофеи, либо состоят в воинстве генерала, либо каким-либо образом связаны с ним. Как только они его узнают, он труп, а генерал в любом случае примет дополнительные меры безопасности или скроется, уйдет вглубь Абиссинии. Так что на трофеи нечего и досматриваться, нужно брать что-то другое и у других людей. Амхари, возможно, на риск другом. Как минимум половина полицейских осведомителей. Они сообщат местным стражам порядка, и те развернут на него охоту. Для немцев итальянский спецназовец, взятый с поличным, лакомый кусок. Начнется скандал, немцы не преминут перебить обвинения в поддержке мятежников и сепаратистов в соседней стране обвинениями в вмешательстве в дела страны, находящейся под их покровительством. Доказательством этого будет либо он сам, либо его труп. И его труп даже лучше, потому что мертвые молчат, а он еще не собирался становиться трупом. Оставалось только одно. Существовали три племени — Иибир, Мигдал и Тумал, которые считались в сомалийском обществе отверженными. Сомалийцы, сомалийские кланы, изначально это были рыбаки и погонщики скота. Некоторые занимались сельским хозяйством. Упомянутые три племени были отверженными, потому что занимались не мужской работой, такой как профессиональная торговля, что-то вроде евреев в сомалийском обществе. Когда Италия включилась в колониальную гонку и началась колонизация никому, в общем-то, не нужной земли Сомали, эти племена первыми пошли на контакт с европейцами, потому что они были изгоями среди всех, и единственными, кто не отворачивался от людей этих племен, узнавая об их национальной принадлежности, были европейцы. Выходцы из этих племен занимали важные посты в колониальной администрации. Так было и во время мятежа. И стоит ли говорить о том, что в мятежном Сомали первый удар озверевших боевиков Хабр-Гадир пришелся как раз по ним. Часть людей из этих племен бежала в Абиссинию. Накопленные ими и племенем капиталы позволяли открыть торговлю и здесь. Вырезать их здесь не могли. При первой попытке резни местные полицейские и немцы расстреляли несколько десятков человек, и этот урок запомнили все. Покупателей у них было немного, но если покупать у них, они не сообщат никому. Ни местным полицейским, они для них были чужими. Ни исламистам, ни боевикам Хабр-Гадир, эти и вообще были смертельными врагами. Вот почему паломники кружил по торговым рядам, стараясь вычислить среди одинаковых черных лиц торговцев людей, представителей именно этих племен. Это было сложно. Если африканцы каким-то непостижимым для европейцев образом с первого взгляда, с первых произнесенных слов могут сказать, какого человек племени, то для европейцев в этих делах и вовсе темный лес. Но выбрать было надо, и неправильный выбор грозил смертью, мучительной, какой и бывает смерть в Африке. Наконец он решился. Несколько раз, проходя мимо ряда контейнеров, он заметил у одного торговца странный орнамент на рубахе вполне европейского вида. Увидел он и то, что к торговцу подошел только один человек, и тот был белый, черные проходили мимо. Торговец был молодым и выглядел еще тем типом, хитрым, прожженным, таким, торгуясь с которым нужно придерживать карман. Когда паломник остановился у его товара, на мгновение, не проявляя излишнего интереса, торговец вскочил на ноги. Покупателя здесь моментально брали в оборот. «Ван Кук Фарах Сарахау Ла Куланка Ага!» Изысканно поздоровался на сомалике торговец и тут же перешел на местный амхари. «Салам Нехвей Рас!» «Филиф Тин Ва Садой Бандуки!» Паломник замер на мгновение, как прыгун в воду с 12-метрового трамплина, спросил. «Паралату итальяно?» «Си, си, сеньор!» Торговец понизил голос, чтобы не было так слышно. Итальянская речь здесь могла довести до беды. «Зайдемте сюда». Они зашли в контейнер, где обычно заключались оптовые сделки, и сделки на продажу того, чем торговать было нельзя. Например, гранатометов и пущенных налево со складов снарядов, чтобы делать фугасы. В тесном и душном, раскаленном под солнцем контейнере можно было расстаться не только с кошельком, но и с жизнью. Но иного выхода у паломника не было. Звериным чутьем он понял, что в контейнере, кроме него и этого торговца, никого нет, иначе бы он услышал дыхание. Пальцы привычно коснулись спрятанного в рукаве небольшого скелетного ножа. — Как ты поживаешь, итальянец? — начал торговец привычно. — Здорова ли твоя семья? — У меня нет на это времени, — отрезал паломник. — Нет времени, нет времени. Вы, итальянцы, германцы, все время торопитесь. Может, и на тот свет? — Мне надо купить, — нажал итальянец. — Если у тебя нет, я пойду к другому. — И там тебя зарежут, — проницательно заключил торговец. — Ты правильно сделал, что подошел ко мне, итальянец. Здесь не любят таких, как ты. — Ты слишком много говоришь. Пусть твой товар скажет за тебя. — Какой товар тебе нужен, итальянец? — Винтовка армейского калибра с оптическим прицелом, не автоматическая, хорошая, с нерасстрелянным стволом. И 100 патронов к ней. Хороших патронов. Охотничьих? Нет, боевых. Боевых? Какую дичь ты хочешь подстрелить, итальянец? Опасную. Опасную. Торговец зажег фонарь. Здесь все так освещались электрическим фонарем да керосиновой лампой, кто пожара не боится. Пошел куда-то вперед, туда, где в беспорядке были свалены какие-то мешки и тюки. То ли они прикрывали оружие, то ли оружие хранилось так. Донеслось знакомое позвякивание, Солидный такой звук, который издает оружейная сталь, касающаяся другой такой же стали. Потом торговец вернулся с винтовками в обеих руках. «Пошли!» Протиснувшись, паломник вслед за торговцем вышел на свет. Здесь был узкий проход между двумя рядами контейнеров. Вполне себе подходящее место для тайных дел. И бежать, кстати, некуда. Паломник осмотрел обе винтовки. Первая южноафриканская «Мушгрейв», сделана на основе 98-го Маузера, но в охотничьей ложе. Очень солидный африканский калибр 375 «Голланд и Голланд». Начальная для любого, кто хочет пойти на сафари. Меньше мощности нельзя. Винтовка увесистая, прикладистая, но калибр этот он не знал. Конечно, мощно, при попадании в человека смерть или инвалидность, которая здесь, в Африке, обычно заканчивается заражением крови и смертью. Однако, для выстрела на дальнюю дистанцию не пойдет. Да, и прицел здесь слабый, всего двукратное увеличение. Совершенно не то, что нужно для снайперской винтовки. Не пойдет. Это для охоты. Посмотрите вторую, сеньор. Вторая была богемской, не военной, а гражданской, модель 550. Одна из самых распространенных в мире охотничьих винтовок. Она популярна даже в САСШ, где стрельба из винтовки возведена в культ, и чужое оружие не приветствует. И все было бы хорошо, и прицел подходящий, МЭОПТА. Вот только калибр... Военный он такой, какого он уж тут-то не ожидал встретить. 30 русский, он же 30 Мосин Наган, совершенно незнакомый ему патрон. Как он поведет себя при стрельбе, неизвестно. И как это все попало сюда, тоже неизвестно. Винтовка явно русского заказа, вон даже клеймо есть, «Русск заказ». И дальше «Сейв ИСО». Он не знал, что это значит, но подозревал, что под этим шифром скрывается русская организация любителей оружия, заказывающая крупные партии на завод, чтобы подешевле было, и потом продающая их своим членам, что-то типа НРА. «Не пойдет, еще есть?» Торговец хитро подмигнул. «Есть то, чего нельзя продавать, итальянец, понимаешь? Это стоит дороже». «У меня есть деньги». «И это продается не здесь». «Тогда где?» «Пошли, итальянец». Сам торговец с ним не пошел. Перепоручил его мальчонке. Черный, босой, одетый в рванье, он бежал по рынку так, что паломник едва поспевал за ним. Хорошо, что была жара, и многие торговцы за отсутствием покупателей нашли отдохновение в каком-нибудь темном месте, в тени. Мальчишка вывел его с рынка. Они немного прошли по улице, тоже почти безлюдной из-за дневной жары. Потом пацан свернул куда-то, да так резко, что паломник при всем его опыте не успел заметить, куда. Может быть, его тоже разварило жарой, и он сейчас стоял, как вкопанный посреди улицы, и не знал, куда идти дальше. «Сюда, раз!» — донесся голос мальчишки сбоку. — Сюда? Увидев, как замаскировали проход, паломник не мог испытать ничего, кроме удивления. Вроде бы сплошная стена, но на деле часть стены — это фанера, на которую, видимо, клеем наклеили пыль от глины, делающей ее цветом и фактурой, как стены. Просто удивительно! Он шагнул в узкий проход между домами, и пацан здоровисто закрыл проход. Дальше в проходе стояли двое откровенно бандитского вида. У одного аж черная повязка на глазу, как у пирата. И у каждого из них был автомат. Паломник особо не испугался. Если бы хотели убить, убили бы сразу. Если и попытаются ограбить, ну, тем хуже для них. Последовали короткие, но очень интенсивные переговоры пацана с вооруженными боевиками, в ходе которых обе стороны драматически размахивали руками, повышали голос. Пацан указывал куда-то в сторону рынка. Наконец, переговоры завершились успехом, и боевики отступили в стороны. «Иди сюда, раз!» В стене был такой же тайный ход, закрытый не дверью, а фанерой. Они спустились на полуподвальный этаж, и паломник с удивлением понял, что этот этаж построен тайно и никак не сообщается с остальным домом. Вот дела! Раньше африканцы вообще не строили подвалы ни в каких своих жилищах. Это не было у них принято, а теперь, гляди-ка, научились. Из-за перегородки, здесь было настоящее освещение, видимо, от дизель-генератора, пахло оружейной смазкой, вышел средних лет солидного вида африканец в очках. Одет он был в военную форму. «Салам нехвейрас», — вежливо сказал он. «Как поживаешь? Здорова ли твоя семья и твои животные?» «Паралата итальяна?» — спросил паломник, не принимая игры. «Си, сеньор. Что хотели бы купить?» «Обслуживание здесь было на высоте». «Снайперскую винтовку армейского калибра. Германия, Богемия, Швеция, Италия. Если можно, с глушителем и не слишком подержанную». Заказ был достаточно странный для Африки, но торговец невозмутимо кивнул и удалился за перегородку. Там он пробыл 10 минут и вынес сверток из промасленной бумаги, перевязанной толстой бичевой. Положил на большой стул, включил освещение над ним, 3 лампы, как на бильярде. Разрезал бичеву. «Это пойдет, сеньор. Только недавно получили». Паломник осмотрел винтовку с непроницаемым лицом. Он знал, что нельзя показывать радость, потому что иначе потом не будет никакого торга. Это тоже был знаменитый германский маузер, винтовка, с помощью которой британцев вышибли с континента, но не оригинальный, а богемского производства. На ствольной коробке значилось клеймо 53-й год. Винтовка была в консервационной смазке, значит, новая совсем, без износа. Калибр 7,92. Общий, что для Германии, что для Богемии, что почти для всех европейских стран. Настоящий винтовочный патрон. Эта винтовка выпускалась как снайперская. Прицел был родной, 4-кратного увеличения, не слишком-то современный и мощный, но надежный в стальном корпусе. Но потом кто-то нарезал на стволе резьбу и поставил на нее современный глушитель. Глушитель явно современный, не вороненый, а порошковое покрытие. Очень аккуратно сделан. Для чего такая винтовка находится в зоне боевых действий, и ежу понятно. Изымали и не раз. Поднявший меч от меча и погибнет. «Старая», — презрительно сказал паломник. «Есть и новые, сеньор, но их надо заказывать, и они стоят очень-очень дорого. А это ничуть не хуже новомодных. К ней всегда есть патроны, и стоит она, если сеньору будет угодно, 500 германских рейхсмарок, или 7000 местных быров, или...» «Это старье?» — паломник презрительно усмехнулся. «Да она не стоит и третьей той цены, которую ты назвал. Воистину, я имею дело с сумасшедшими». «Да будет известно сеньору», — обиделся торговец, — «что я продал уже 2-3 таких винтовок, и никто еще не приходил и не сказал: Сокомба, ты продал нам плохой товар». «Никто не приходил, потому что тот, кто купит такую винтовку, уже никогда не придет и не сможет никому ничего сказать. Назови нормальную цену, чтобы я видел, что имею дело с деловыми людьми». 6500 биров, итальянец. И я добавлю 10 хороших патронов». 10? Да если ты даже насыплешь их целый мешок, ты не оправдаешь свою цену. 2500 биров. Вот цена такому хламу. Сторговались на 4000 биров и еще 700 биров за большой снаряд, переделанный под фугас с различными детонаторами. Ему дали сумку, большую сумку через плечо и обещали проводить, как только он будет уходить из города в горы. С таким грузом лучше всего уходить было ночью, и паломник с этим был, конечно же, согласен. Только он попросил оставить оружие здесь до ночи, взяв в залог затвор. Ему нужно было купить на рынке еще кое-что.